«Вперед!» – приказал Элмо Крамли и захлопнул дверцу. Он уехал. Только две красные точки остались от его машины. Они ударялись в струях снова начавшегося ливня, который заставил меня зажмуриться. Я посмотрел на телефонную будку возле заправочной станции на другой стороне улицы. Я пользовался этим телефоном как своим собственным, названивая разным издателям, а вот они никогда не звонили мне в ответ. Шаря в карманах в поисках мелочи, я размышлял, не позвонить ли в Мехико, не разбудить ли Пег, не взвалить ли на нее мои страхи, не рассказать ли ей про клетку, про утопленника и, о Господи, напугать ее до смерти. «Послушайся, сыщика», — подумал я, — «вперед». У меня уже зуб на зуб не попадал, и я с трудом вставил проклятый ключ в замочную скважину. Дождь последовал за мной и в квартиру. Что ждало меня за дверью? Пустая комната, 20 на 20 футов, продавленный диван, книжная полка, на ней 14 книг и много пустого места, жаждущего, чтобы его заполнили. Купленное по дешевке кресло, да некрашенный сосновый письменный стол с несмазанной пишущей машинкой Underwood Standard выпуска 34-го года, огромный как рояль и громыхающий как деревянные башмаки по непокрытому ковром полу. Машинку был вставлен давно ждущий своего часа лист бумаги, а в ящике рядом с машинкой лежала небольшая стопка журналов, полное собрание моих сочинений, экземпляры дешевого детективного журнала, детективных рассказов, черной маски, каждый из них платил мне по 30-40 долларов за рассказ. По другую сторону машинки стоял еще один ящик, ждал, когда в него положат рукопись. Там покоилась единственная страница книги, никак не хотевшей начинаться. На ней значилось «Роман без названия». А под этими словами моя фамилия и дата – июль 1949 года, то есть 3 месяца тому назад. Продолжая дрожать, я разделся, вытерся полотенцем, надел халат, вернулся к письменному столу и уперся в него глазами. Дотронулся до пишущей машинки, гадая, кто она мне – потерянный друг, слуга или неверная любовница. Еще несколько недель назад она издавала звуки, отдаленно напоминавшие голос музы, а теперь почти каждый раз я тупо сижу перед проклятой клавиатурой, словно мне отрубили кисти рук по самые запястья. 3-4 раза в день я устраиваюсь за столом, терзаемый муками творчества, и ничего не получается, а если и получается, то тут же скомканное летит на пол. Каждый вечер я выметаю из комнаты кучу бумажных шариков. Я застрял в бесконечной аризонской пустыне, известной под названием «засуха». Во многом мой простой объяснялся тем, что Пег так далеко, в Мехико, среди своих мумий и катакомб, а я здесь один, и солнце в Венеции не показывается уже 3 месяца, вместо него лишь мгла да туман да дождь, и снова туман и мгла. Каждую ночь я заворачивался в холодное хлопчатобумажное одеяло, а на рассвете разворачивался с прежним мерзким ощущением на душе. Каждое утро подушка оказывалась влажной, а я не мог вспомнить, что мне снилось и отчего она стала солоноватой. Я выглянул в окно на телефон. Я прислушивался к нему с утра до вечера и за дня в день, но еще ни разу он не зазвонил, чтобы предложить превратить в деньги мой замечательный роман, сумея закончить его в прошлом году. Вдруг я поймал себя на том, что пальцы неуверенно скользят по клавишам машинки. «Будто руки того утопленника в клетке», — подумал я и вспомнил, как они высовывались между прутьями решеток, покачиваясь в воде, словно морские анемоны. Я вспомнил о других руках, которых так и не увидел, о руках того, кто ночью стоял в вагоне трамвая у меня за спиной. И у того, и у другого руки не знали покоя. Медленно, очень медленно я присел к столу. Что-то стучало у меня в груди, казалось, что-то бьется о решетку, брошенной в канал клетки. Кто-то дышал мне в затылок. Надо избавиться от того и от другого. Надо что-то сделать, чтобы они успокоились и перестали меня донимать, иначе мне не заснуть. Какой-то хрип зазвучал в моем горле, словно меня вот-вот вырвет. Но не вырвало. Вместо этого пальцы забегали по клавишам, зачеркивая заголовок «Роман без названия». Потом я сдвинул каретку, сделал интервал и увидел, как на бумаге возникают слова «Смерть». Затем «Дело» и, наконец, «Одинокое». Я дико уставился на этот заголовок, ахнул и, принявшись печатать, печатал, не останавливаясь, почти час, пока не заставил трамвай в отсветах грозовых молний умчаться сквозь ливень прочь, пока не залил львиную клетку черной морской водой, которая хлынула, сметая все преграды, и выпустила мертвеца на волю. Вода струилась по моим рукам, стекала к ладоням и по пальцам выливалась на страницу. И вдруг, как наводнение, надвинулась темнота. Я так ей обрадовался, что рассмеялся и рухнул в постель.